«Даже так?» – ухмыльнулся Джашин. «А что если я не соглашусь? Если драться с флотом я еще смогу, благо часть моей коллекции со мной, то вот против брата я сейчас не выстою до вашей помощи, а если он захватит мою душу, то, как и сказал Наруто, риск есть всегда. Заодно и заслужишь право на жизнь после войны», – хладнокровно припечатал Саске. «Я бы предпочел продолжать разведку и искать брата для точечного удара. Ты будешь делать то, что тебе приказали, Джашин», – добавил Наруто. «С флотом тебе поможет треххвостый Айсабу. Теперь достаточно силы, хех. Похоже, у меня нет выбора. Это всяко лучше, чем просто быть запечатанным вами. Рад, что мы достигли понимания», – ухмыльнулся Наруто. «Теперь, я бы хотел выслушать твой доклад, Шикен». «Есть». Поднялся со стула подросток, когда очередь дошла до него. «Я составил и согласовал со всеми ответственными план чрезвычайного положения в деревнях. По первой части плана, а именно эвакуации в бункер жителей, запасу ресурсов и прочего на случай боестолкновений в жилых зонах возражений ни от кого из ответственных не поступало. Касательно второй части, а именно возможной полной эвакуации деревни, поступили возражения из деревни Песка, а именно от Шинки песочного водопада». На этом Шикен глянул на Гаару. «Он настаивает на том, что будет сражаться до последнего и достаточно силен, чтобы в отсутствии Казекага всех защитить. Я поговорю с ним. Наруто, разрешишь временно вытащить его сюда?» «Хорошо, только помни, Гаара, что тебе лично следует пребывать только здесь. Если противник каким-то чертом сможет захватить портальную машину или любым другим способом проникнет сюда для неожиданного удара, я хочу, чтобы здесь его встретил Кага с хвостатым. Шукаку сможет связаться с Курамой или мной даже из другого мира, если все будет плохо. Понял тебя», — прикрыв глаза, кивнул Гаара. «Продолжай, Шикен. Касательно третьей и четвертой частей, а именно эвакуации раненых, продовольствия или тактических отступлений, план также не получил нареканий. Есть вопросы по логистике, но это мы сейчас решаем с Сакурой сама. От меня что-то нужно? Пока ваше вмешательство не требуется, Хокаге сама», — ответил Шикен. «А кто сейчас отвечает за оборону?» — спросил Саске. «Полковник Инузука сама и майор Исарутоби сама и вернувшийся на службу Абурамы сама командуют обороной. Непосредственно в поле нашими резервами в деревне Песка командует Шинки-сан. Разведка и гарнизоном Канахи командует Хьюганиджи сама. За связь и координацию отвечает моя мать и клан Яманака. Клан Нара отвечает за организационные вопросы по стране огня. Я выступаю координатором обороны. От звука мне помогают Карин сама, а непосредственно войсками автономии командует Суигицу сама. Хех, да ты весь дрожишь, пацан», — усмехнулся ему Джашин. «Уж лучше бы ты, Хокаге, отвечал за оборону. Мне было бы спокойнее. Полководца мясника спросить забыли», — резко ответил Шикен. «Так, отставить вот это вот все», — произнес Наруто. «Касательно последней, пятой части, здесь есть проблема, Хокаге сама». «Так и знал», — прикрыл глаза Наруто. «Кто?» «Сакура сама настаивает, что ей следует остаться до последнего, особенно если Саске сама. Ну, КХМ». Также возражения поступили от Хинаты сама, которая отказывается от перемещения без мужа и настаивает, чтобы Ариэль была в первой очереди вместо нее. Хех, ну, это ожидаемо. А ты на возражение не поступала? С ней я уже поговорил и, кажется, убедил в вашей правоте в этом вопросе, Хокаге сама. Ну, хоть что-то. Спасибо за доклад. Шикен кивнул и сел на место. Товарищи, хех. Поднялся на ноги Наруто. Нет, друзья, как бы все ни сложилось дальше, для меня было и является честью ваше доверие и ваша поддержка. Без вас всех рядом, я — ничто. Мы с вами сделали уже очень много и многое нам еще предстоит, но я даже слышать не хочу этих речей. Поднявшись на ноги первым, произнес Саске. Я знаю, на тебя иногда накатывает, но запомни, если что не так, я лично тебя убью. Задумаешь подохнуть сам, я тебя воскрешу и не дам просто так отделаться. Ты примешь свою судьбу, черт бы тебя подрал, или я заставлю тебя это сделать, как ты однажды заставил меня. Понял. Касательно твоего ухода с поста Хокаге, то мне плевать на мнение остальных. Сразу говорю, что этому не бывать, и я убью любого, кто тебя в этом поддержит. Понятно. Таков мой путь ниндзя. Ты и только ты должен быть на этом месте. Остальное неприемлемо. Не позволь тому, что происходит сейчас, сломить тебя. Таков твой путь, хех, — выдохнул Наруто. Хорошо, тогда, раз все так накалилось, поговорим об этом после войны, — улыбнулся он. Все свободны. На одном из постов горного побережья, за которым была великая стена, отделяющая прибрежные горы, окутанные туманом от территории скрытой деревни, двое шиноби в светло-синих комбинезонах и легких бронежилетах готовились к пересменке. «Эх!» – зевнул один из них. «Там из комендатуры ничего нового не сообщали, больно шумно вдали». Кивнув в сторону моря, где на краю горизонта были видны корабли под их флагом, спросил стоявший на посту часовой у заполняющего отчет на деревянном планшете командира. Прислушавшись, последний также услышал, как до них доносится эхо взрывов вдалеке, но на горизонте ничего не было видно. «Забей, я уже сообщил им, пока ничего толком сказать не могут. Как получит доклад, станет яснее. Скорее всего, столкнулись с дронами противника или с разведгруппой. Наша задача от этого не меняется, пусть флотские сами разберутся. Сил там сейчас более чем достаточно. Нам сейчас главное сдать уже смену и...» В эту секунду небо будто на секунду почернело и по нему будто прошла рябь телевизионных помех. Оба стоящих на посту это заметили и вздрогнули. Округлив глаза, они уставились в небо. Целую минуту они смотрели, не отрываясь, но ничего не происходило. В тот момент, когда они расслабились и переглянулись, ближайшее облако на горизонте загорелось ярко-фиолетовым пламенем. Пламя будто прожгло ткань самих небес, и будто черный глаз в голубых небесах, заплакавший слезами черного пламени на поверхность воды, открылся портал с окантовкой из фиолетового пламени. Из объемного портала по воздуху выплыло три черных подобия корабля без парусов и опознавательных знаков, с множеством орудий по обоим бортам и одной пушкой на корме корабля. Следом за первыми тремя следовал еще один. Если первые три корабля не превышали размерами самые крупные свои морские аналоги, то следующий за ними был почти километровой длины и больше сотни метров в ширину. На его корме стоял черноволосый мужчина с ярко светящимися красным и фиолетовым глазом, за спиной которого развивался черный плащ от встречного ветра. Разошедшись под удивленные взгляды опешивших от такого шиноби на посту и на стене, первая тройка кораблей дала залп из передних пушек в сторону приготовившихся к стрельбе из баллист постов за стеной. Три взрыва синим пламенем положили конец намерениям обороняющихся атаковать первыми. Развернувшись, летающие корабли крепости уже нацеливали бортовые орудия в сторону зданий за лесопосадками и несколькими холмами на горизонте. Также целями стали виднеющиеся вдалеке площадь деревни, где уже собирались шиноби. Залп третьего корабля предназначался в сторону главного склада под огромным стеклянным куполом между скалами, дополнительно усиленным барьерными печатями. Канонадой множества взрывов все цели были поражены с расстояния, о котором шиноби прежних времен могли только мечтать. Разрушительная сила одного такого бортового залпа из шести орудий была сравнима с бомбой хвостатого зверя. Склад был уничтожен вместе с двумя прикрывающими его скалами. Корабли плыли по воздуху обманчиво медленно. За несколько минут после появления из портала, при своем развороте для залпа, они уже находились над берегом в паре сотен метров, отбрасывая свои тени прямо на стены деревни. После тройного залпа с бортов десантировались несколько десятков шиноби на парапланах, и еще несколько десятков прыгнули вниз с большими шлемами и специальных костюмах с перепонками между конечностями для непродолжительных полетов. В то же время портал, из которого медленно, словно чудище, вышел последний огромный корабль-крепость, вез на себе десант в бронекапсулах, которыми из своих орудий стрелял по земле. Такой способ десантирования не предназначался для людей. Из приземлившихся одноразовых бронекапсул с отстреливающимися дверями выбирались куклы-дроны с винтовками в руках, управляемые на дальней дистанции командами кукловодов с борта главного корабля. Десятки дронов командами по четыре тут же приступили к штурму стен деревни, не боясь получить критические повреждения от обороняющихся, которые уже приготовили для метания взрывные печати. Некоторые пытались укрепить стену или залатать уже проделанные дыры в ней техниками земли. Многие пытались прикрыться от артиллерийского обстрела с главного корабля куполами воды. Кто-то пытался смыть дронов или прятался от их метких выстрелов из винтовок за укрытиями или камнями, но усиленные вакуумные пули или алые прожигающие лучи находили и уничтожали свои цели. Так же, как и механические пауки-камикадзе. Не самая новая разработка, которая была также и на вооружении страны воды, но, похоже, сейчас они не могли эффективно их применить. Глядя вдаль и вскинув руку вперед, черноволосый парень со светящимися глазами разных цветов заставил несколько залпов стрел и кунаев противника со взрывными печатями, запущенных по кораблям, взорваться, не достигнув целей. Пора бы ему уж показаться, пронеслось в голове у Саски. В тот же момент он увидел, как из плотного облака тумана впереди вырвалось нечто похожее на второе солнце. От яркости этого явления ему пришлось прищурить глаза и прикрыться рукой. Одновременно с этим на небольшом отдалении от кораблей в воздухе появилось несколько огненных мечей размерами не меньше замковой башни, и будто имея собственную волю или невидимые руки, что удерживали их, они, с ревущим взмахом, рассекающим воздух, запустили огненные волны. Рисунок в правом, кроваво-красном глазу Саски резко изменился, раскрыв острый алый цветок на черном фоне, и из кораблей с большой скоростью выросли руки из фиолетового пламени. Они удерживали полупрозрачные сегментированные ростовые щиты, выставив их навстречу огненным волнам и прикрыв корабли огромных размеров. Но сила удара этих волн была такова, что даже этого едва хватило. Руки из сияющего фиолетовым светом пламени рассекло на две части, а щиты были снесены словно двери из деревянных досок от точного удара. Остатки силы этих волн не смогли сильно навредить кораблям, но омыли их борты в пламени и заметно напугали команды, управлявшие машинами изнутри. В тот же момент второе солнце, вылетевшее из дальней туманной завесы, расправило крылья, став огромной огненной птицей, и устремилось по дуге сверху в атаку на главный корабль. Поняв, что атака подобной мощи вполне способна за раз уничтожить корабль, и даже ее уничтожение божественной карой повлечет нанесение по кораблю большого урона, Саски прыгнул вперед и, взлетев, выставил вперед и вверх левую руку. Путь преты. Поглощение. Раздалось от Саски, летящего навстречу клюву огненной птицы. Последняя будто столкнулась с невидимой стеной, ее крылья сложились, и в последний момент она резко затормозила, убирая из-под техники Саски голову и подставив корпус с лапами которой, искривив и сжимая, начало затягивать в пустоту. В тот же момент большая часть пламени, которую Саски еще не успел поглотить, резко засияла и взорвалась, затянув его в облако пламени. Огромный портал за главным кораблем тут же схлопнулся и в секунду перестал существовать, а сам Саски оказался в полете над скалами, где вовсю шел штурм стен деревни. Осознав, что он быстро летит почти с километровой высоты, чтобы разбиться о скалы, обменявшись местами с одной из летящих вниз бронекапсул и оставшись без своего плаща, он напрягся, а его глаза блеснули ярким светом. Вокруг его тела вспыхнуло фиолетовое пламя, а из его спины выросли большие крылья на основе этого пламени. Взмахнув ими, он остановил свое падение, но тут же увидел опасность над собой в виде человекоподобного нечто ростом чуть выше 2 метров в демонического вида доспехах без лица с выделяющимися отростками шипами на плечах и наручах, которые горели ярким пламенем, как и его голова. Вытянув руку перед собой, этот демон будто призвал огромный огненный меч и, опустив руку, направил его острием вниз, чтобы поразить им Саски, буквально вбив его в прибрежные скалы. Техника призыва. Эбон, клинок тьмы. Раздалось от остановившего свой полет Саски. Он призвал в свою руку длинную черную катану с зазубренным ближе к острию клинком и покрепче сжал рукоять, заставив клинок от гарды до острия сиять черной молнией, поглощающей свет. Резко взмахнув им перед собой наотмашь, он смог рассечь летящий в него дамоклов меч из огня. Рассеченный на две части огненный меч размером с дом, пролетев мимо, по обе стороны от Саски, массой пламени рухнул на землю, задев как обороняющихся, так и нападающих на деревню тумана. Не было похоже, чтобы этого противника волновала судьба шиноби тумана, попавших под удар. Шеринганом Саски зафиксировал его как цель, но внезапно он исчез во вспышке пламени. Через мгновение Саски обнаружил, что противник облетает его сзади и снизу, словно ракета на сверхзвуковой скорости. Едва успев отреагировать и обернуться, Саски покрыл себя дополнительной защитой из механических ребер Сусана, на которых начала вырастать плоть и формироваться череп, но врезавшись в него, противник пронзил его Сусана сжатым огненным клинком. За секунду он добавил больше пламени и обратил меч из огня, который Саски заблокировал клинком черной молнии уже внутри Сусана, в копье и, выбросив руку с ним вперед, запустил его как ракету. Копьем ракеты, которая столкнулась с клинком из черной молнии, Саски отнесло от противника на большой скорости, оставляя в воздухе след из белого пламени. После того, как его отнесло чуть дальше сотни метров от противника, раздался оглушительный взрыв с ярко-белой вспышкой. Гуманоид в доспехах остался стоять на воздухе, будто бы это для него было не сложнее, чем дышать, а из развеявшегося облака белого пара, со взмахом левого, уцелевшего большого крыла Сусана, показался Саски, также стоящий на воздухе и облаченный в потрескавшиеся доспехи Сусана, подогнанные под его собственный рост и горящие черным пламенем. Под самурайским шлемом было видно, что из его правого глаза потекла кровавая слеза от перенапряжения, но, несмотря на тяжелое дыхание, он, напрягшись и встав в стойку, смотрел в сторону противника, который, цокнув языком, произнес искаженным голосом: «ТЦ, тебя даже так не убить». После этого он расправил светящиеся и пылающие белыми огоньками большие оперенные крылья из-за спины, а вокруг него из слепяще-белого пламени начал формироваться круг из 13 мечей. Судя по владению стихией огня ты, Тасуни, а, я предполагал, что ты силен и что ты поехал головой, но не ответишь, какого черта ты настолько хочешь меня убить, выкрикнул Саске. Понятно, добавил он, не услышав ответа, пока противник формировал круг мечей. Тогда, защищайся. Выставив клинок острием вперед и прижав рукоять меча к телу с правой стороны, Саске обернул его в разряды черной молнии и поглощающий свет стрелой с большой скоростью рванул в сторону противника, взмахнув восстановленными крыльями. КРХ. Раздалось от Тасуни, сделавшего шаг назад и понимающего, что он никак не успеет провести еще одну полноценную атаку или помешать рывку Саске. Тасуни попытался остановить стрелу из черной молнии тремя мечами белого пламени, которые взорвались от лобового столкновения, но это лишь незначительно снизило скорость Саске. Не успевая даже уклониться, Тасуни принял удар, прикрывшись белыми крыльями. Крылья белого пламени разлетелись на огненные ошметки и перья, загораясь черным пламенем, пока Саске давил на Тасуни, устремившись пронзить его доспех. Отделив крылья и выиграв лишь мгновение, Тасуни с мгновенным перемещением исчез во вспышке пламени. Вновь оказавшись за спиной Саске, он произнес: «Казнь пяти ангельских мечей». Пять белых, пылающих клинков устремились ударить в спину Саске и, столкнувшись с облаками из смешавшегося белого и черного пламени, взорвались канонадой слепящих и множественных взрывов. Внезапно один из мечей за спиной Тасуни исчез, а на его месте появился Саске. Последний протянул руку в пылающих фиолетовых доспехах без крыльев с явными серьезными повреждениями и трещинами, из которых сочилось черное пламя, и схватил один из летающих рядом белых мечей. Взмахнув им снизу вверх, он нанес удар по резко обернувшемуся Тасуни и смог рассечь его нагрудник, оставив от его груди до плеча глубокое дымящееся рассечение, после чего, взглянув на меч из белых огней, сжег его в черном пламени. Тасуни с криком боли резко отпрыгнул от него на десяток метров. «Понятно», — раздалось от Саске. «А-а-а». С этим криком и взмахом руки в пылающей когтистой перчатке, Тасуни направил в атаку по Саске еще три меча и со вспышкой белого пламени восстановил свои крылья. Три белых клинка в паре метров от Саске столкнулись с невидимой стеной под вспышку его фиолетового глаза, который теперь был хорошо виден. Челка, прикрывающая его глаз, сгорела по ходу битвы, а его черные волосы, ставшие значительно короче, дымились. Потрескавшаяся маска Сусанаа слетела с лица и развеялась. Под доспехами был обожженный в нескольких местах голый, мускулистый торс, а сам Саске выставил правую руку без меча вперед, будто повелевая атаке противника остановиться. Через секунду все три меча загорелись черным пламенем и постепенно сгорели в нем. «Как я и предполагал, это белая штука, вовсе не огонь. Огонь не может нанести тебе вред», — так, ухмыльнулся Саске. «Так же, как и обычный огонь не смог бы сжечь Сусанаа или стать препятствием для моей черной молнии, но твое пламя могло блокировать даже смешанную атаку из фиолетового грома с черным пламенем. Даже лучи света Виктора не могли ее полностью блокировать. Блокировать молнию полностью возможно ветром, а огонь лишь водой. Это значит, что это белое пламя, как и моя черная молния, является стихией расширенного генома. В обычных условиях такое невозможно. У тебя такого генома точно нет, как и у меня, но я использую Ринниган, а вот ты. Как ты соединил элементы ветра, воды и огня? Эти доспехи, они же состоят из того же пламени. Ни один человек не способен к управлению формой на таком уровне без Сусанаа или Риннигана. Я еще могу поверить в клинки из этого пламени. Подобное возможно с силой мудреца, но одновременно доспехи, клинки, мгновенное изменение формы, удаленный подрыв, крылья и возможность мгновенно перемещаться. Ты явно превзошел все пределы человека. Хех-хех. Тяжело дышал Тасуни, протянув дрожащую руку к рукояти последнего меча. Он выдохся. Это его последняя атака. Подумал Саске, глядя на его уровень чакры шеринганом, и напрягся. Черт бы его подрал. Мой меч. Саске на мгновение глянул в небо, которое за это время затянуло грозовыми облаками. Я тоже почти на пределе. Левый глаз уже печет и закрывается. Черт. Использовать портал или телепортационный обмен точно не смогу. Остается только Сусанаа и стандартные шесть путей. Думай. Думай, пока он не победил тебя. Пронеслось в голове у Саски. Хех, какая разница, что я скажу. Вы, шиноби, любите похвалиться своими техниками и силами. Это мне раньше нравилось, а сейчас, глядя на тебя, я презираю все это. Кричал Тасуни. Его маска треснула и рассыпалась на стеклянные осколки, которые исчезли в микровспышках белых огоньков. Зафиксировав это шаринганом, Саски нахмурил брови. Из его носа и изменившихся глаз мудреца, не останавливая стекла, испаряющаяся в окружающем его жаре кровь. «Императрица дала мне силу всех вестников. Я уничтожу тебя, за моего отца!» — выкрикнул он и, подняв меч вверх, подпрыгнул, оттолкнувшись от воздуха. Тасуни замахнулся для вертикального удара по противнику. Саски отрастил дополнительные руки Сусанаа из наплечников, которые сложили печати овцы, тигра и змеи, а сам поднял вверх руку, собрав в ладони сферу из черной молнии. «Умри, Учиха Саски!» Этот крик затерялся в громоподобном рыке черного дракона, выглянувшего из облаков. «Черная вдова, Кирин!» — раздалось от Саски, и в мгновение Тасуни налету пронзила черная молния с самих небес, впечатав его тело в побережье с оглушительным взрывом и всплеском прибрежной воды, над которой они находились. Взрыв сотряс небо и землю, пробив огромный кратер. Пыль и пар исчезли за секунду в черном пламени. Сусанаа развеялась, и Саски полетел вниз вслед за Тасуни. Контролируя свое приземление, он смог осторожно упасть недалеко от кратера, пусть и хорошо прочувствовал удар подошвами о грунт. Хех-хех, тяжело дыша и вытирая рукой кровавые слезы под глазами, он с трудом поднялся с одного колена и глянул на продолжающееся уже без его участия наступление на деревню Тумана. «Прости, но, даже если это результат силы глаз моей дочери, нечто, обладающее такой силой, не должно существовать в нашем мире. Спи спокойно, еще один, нет, последний король морей». Внезапно его резко прошиб озноб, а весь мир вокруг будто утратил цвета. По воздуху пронеслось ощущение огромной до боли в левой пятке знакомой разрушительной силы, а в ушах застыл звук грома. «Наруто!» — вздрогнув, подумал Саски. Над большими полями с множеством гигантских кувшинок сегодня было на редкость солнечно. На небе не было ни единого облака, однако и привычно лежащих на кувшинках жаб тоже не наблюдалось достаточно давно. Река, текущая к исполинскому храму на большой скале, слегка вышла из берегов, становясь чуть шире обычного, а вокруг царила тишина. Внезапно всю долину накрыла тенью от появившегося на большой высоте огромного замка подобного нечто. Впереди, на краю скалы стены, стоял высокий мужчина, пылая золотым пламенем, сжатым настолько, что оно казалось тонкой пленкой на его одежде и развивающимся от сильного ветра плаще. Находясь на высоте чуть больше 2 километров над землей, он смотрел вдаль своими светящимися золотом глазами с крестообразным зрачком. В них отражалась огромная скала, являющаяся исполинским древним храмом с большими каменными воротами. Такая огромная конструкция предназначалась для того, чтобы в храм могли входить огромные жабы, но сейчас он был окутан легким туманом и пылью, а от оранжевой скалы слегка отражался солнечный свет. «Хех!» — выдохнул пылающий золотом мужчина. «Не знаю, как остальные, а Саски и хвостатые точно поняли, что я солгал. Уж простите меня за то, что я вновь собираюсь поступить по-своему. Вы не заслуживаете такого эгоистичного лидера. Чего сейчас об этом думать? К моему удивлению, ты смог телепортировать сюда даже эту громадину и выделил достаточно чакры, чтобы держать ее в воздухе». Раздалось в его голове низким рыком. «Это не намного тяжелее, чем телепортировать метеорит Мадары. Вот как? Рад, что эта задача показалась тебе легкой. Впереди будет кое-что потяжелее, и я толком не чувствую его здесь». Теневой клон, развеявшийся неподалеку, не ошибся. «Он точно здесь. Скрываться от меня на таком расстоянии он смог бы только в храме, а значит, да, он ждет нас. Ну, раз нас никто не встречает, хотя, для этого я и вытащил с собой эту крепость, тогда давай постучим в двери как следует, Курама. Хаэм». На этом мужчина расставил ноги шире и, резко хлопнув в ладони, выделяя огромное количество чакры и придавая ей форму огромной головы лиса с раскрытой пастью. Голова будто была продолжением края огромной летающей крепости, и из глотки лиса виднелась замковая пушка, а в самой пасти чакра собиралась и сжималась в огромную сферу. «Уа-а-а!» — раздалось от него. «Бомба хвостатого, максимальная мощность», — произнес Наруто и с развеиванием головы лиса выпустил до предела сжатую, но все равно огромную черную сферу из чакры в сторону храма. Преодолев расстояние в пару километров за десяток секунд, сфера зависла в сотне метров над ним и засияла ярким светом, полностью поглотившим скалу. Грохот и резкая вспышка говорили о том, что произошло через секунду сами за себя. Ударная волна вызвала подобие землетрясения даже на самой крепости, обдав летающий замок пылью и разогретым воздухом и заставив даже Наруто прикрыть лицо руками и прищурить глаза, вглядываясь в поднявшийся до небес столб пыли. Вперед, Курама! Прыгнув вперед и вверх, он полетел вперед в виде золотой кометы, стараясь сдерживать свою скорость, и осторожно маневрировал из-за дождя из горящих и оплавившихся кусков скалы. «Не будет даже попытки атаковать меня в такой момент», — пронеслось в голове у Наруто, замедлившего свой полет до предела. «Серьезно, что происходит? Его и в самом деле там не было», — подумал он. «Не отвлекайся», — раздалось от леса. «Я чувствую впереди сжатую в одну точку природную чакру. Ты тоже уже должен бы это почувствовать», — продолжил Курама. «Да», — подтвердил Наруто. «Приземляемся», — добавил он и плавно спустился к краю огромного кратера. Из облака дыма раздавалось эхо злобного смеха. Сделав шаг вперед, Наруто взмахнул рукой, и сила поднятого ветра окончательно развеяла плотную завесу пыли впереди, обнажив остекленевший кратер, оставшийся на месте скалы глубиной под сотню метров и шириной более километра. Внутри него было дополнительное углубление еще в десяток метров и примерно такое же в ширину. Черная и остекленевшая земля источала пары, в нескольких местах еще виднелись небольшие пылающие участки. Сделав несколько осторожных шагов, Наруто всмотрелся в середину кратера и увидел два больших черных крыла, от которых также шел небольшой дымок. С дрожью они раскрывались и раны постепенно затягивались на глазах. За крыльями прятался стоящий на одном колене в полевых штанах без верхней одежды парень с дымящимися короткими золотистыми волосами и синими глазами с черными склерами. Он был весь в медленно затягивающихся ожогах и крови. С трудом поднимаясь на ноги под шипение испаряющихся капель его крови, падающих на пепелище под его ногами, он улыбался. «Кхе, хе-хе-хе», — раздавалось из кратера. «Вряд ли это можно назвать подарком на день рождения, но тебе же понравилось», — выкрикнул Наруто вопрос в сторону парня в середине кратера. «Еще бы, ты знаешь в этом толк, отец», — подняв глаза и взглянув на сияющего золотом мужчину, прокричал в ответ парень с крыльями. «Отец», — вполголоса произнес Наруто, прикрыв глаза. «Ты все еще считаешь меня отцом? И кем же ты теперь себя считаешь? А я хоть могу еще называть тебя Тоби, тем, кто раз и навсегда покончит с позорным прошлым, символом которого ты являешься. Я рад, что ты пришел сюда готовым к смерти. Новая история мира начнется сегодня. Такой всплеск чакры, как взрыв подобной силы, должен бы уже достичь Учиху даже на другой части планеты. Нам не обязательно уничтожать его своими силами и использовать ту технику. Просто не помри, пока не явится Учиха. Слышишь меня, Наруто?» — кричал в его голове лис. «Нет, не будет никакой новой истории. Ты живешь свой последний день», — произнес Наруто. «Мы готовы, Курама. Покажем ему все то, что стоит за нашей силой». Да, в этот момент волосы парня с крыльями поседели, а босые ноги в полевых штанах обратились в копыта. Пальцы выросли и обратились в когтистые лапы с алмазными когтями, начав искрить слабыми разрядами фиолетовых молний. Взмахнув крыльями, он в несколько мгновенных перемещений, которые даже для Наруто были подобием телепортации, пронесся по кратеру, смещаясь в разные стороны. «Так быстро!» — удивился Наруто, не успевая глазами отслеживать его рывки. «Техника теневого клонирования. Тройной взрывной клон-бомба!» — раздалось от Наруто, который создал три клона. Клоны в следующее мгновение направились вперед, перекрывая три самые удобные точки для прямого рывка в сторону Наруто. Все три с разницей в секунду столкнулись с Тоби, и с оглушительным взрывом, подобным миниатюрной бомбе хвостатого, отбрасывали его назад и в сторону. Столкнувшись с третьим клоном, он со взмахом крыльев устремился вверх, но со взлетом после нескольких взрывов его скорость заметно упала. Сквозь завесу от последнего взрыва в его грудь устремилось сияющее острие меча. Не в силах справиться с такой скоростью, он принял удар мечом в грудь, и его тело тут же изменило цвет на белоснежный, а после треснуло и рассыпалось. «Чо, ледяной клон?» — пронеслось в голове у Наруто, и в этот момент из-под земли недалеко от него Тоби вылетел словно ракета и со взмахом когтей устремился в его сторону в тот момент, когда Наруто возвращал клинку Кусанаги его прежнюю длину. В момент, когда Тоби сияющими фиолетовыми искрами когтями почти дотянулся до лица Наруто, последний взмахнул наотмашь своим мечом, рассекая измененное природной трансформацией тело сына пополам от правого плеча. Сам Наруто резко, с мгновенным перемещением отпрыгнул назад, пока Тоби застыл в воздухе в одной позе с протянутой когтистой лапой. Верхняя часть его туловища должна была вот-вот упасть на землю. Кровь хлынула из его торса с образовавшимся идеально ровным разрезом, но внезапно, на глазах Наруто время будто обратилось вспять, и две половинки его тела вновь соединились. Делав широкий шаг, Тоби будто разморозился и, втянув свою кровь обратно в тело, резко остановился и ухмыльнулся в ответ на удивленное выражение лица Наруто. «Это уже не регенерация или восстановление тела. Что ты сделал?» – выкрикнул Наруто. «Какая разница, хех!» – произнес Тоби. «Ты же сказал, что вы с Лисом готовы, давай просто насладимся этой схваткой». С этими словами он собрал два пучка фиолетовой чакры молнии в своих лапах и, раздвинув руки, приготовился с хлопком направить разряд по Наруто. Но последний внезапно исчез прямо перед его глазами и оказался за его спиной. «Прости». В эту секунду сердце парня пронзил светящийся и пылающий алым пламенем клинок. Но наслаждаться больше нечем. «Кхе». Через секунду Тоби отхаркнул кровь, и его руки повисли плетьми, а разряды молнии угасли. «Прости, Наруто». Медленно поворачивая голову в его сторону, произносил уже другой человек, чье тело принимало прежний облик. Волосы в секунду отросли, и повернувшееся к Наруто лицо было окровавленным лицом Хаку. Взглянув в глаза и на улыбку которого, Наруто вздрогнул, округлив глаза. «Тебе нужно было уничтожить меня в самом начале, Кхе». С этими словами Хаку поднял дрожащие руки и сложил печать льда. Искусство мудреца. Вневременная зеркальная тюрьма. Кровь, вытекающая из его раны, засияла белым светом и сложилась в печать на вспаханной ударной волной земле. Вокруг Наруто, под ним и над ним образовались ледяные зеркала, и участок в 100 метров с телом Хаку в центре засиял ярким светом, а после в них отразился кроваво-красный глаз с измененным рисунком вместо зрачков. После вспышки красного света Наруто оказался где-то в другом месте, похожем на собственное подсознание, и будто из ниоткуда к нему вышел Тоби в своем белом кителе с красной рубашкой под ним и, улыбаясь, сделал несколько шагов ему навстречу. Глянув на него, Наруто тут же вытащил меч из уже погибшего Хаку и смахнул с клинка его кровь. Подходя к отцу ближе, Тоби медленно хлопал в ладони. «Браво, браво, вестник льда! Ты выполнил свое предназначение, и теперь это конец, папа!» Наруто оглянулся по сторонам и встал в стойку, прижав к себе меч, взяв его в обе руки. «Знаешь, запирать меня с собой в этом подобии арены не самая умная мысль, сын. Я и не думал убегать. Пусть ты и лишил меня возможности телепортироваться сюда, потому как здесь работает печать, но...» Наруто тут же рванул к нему в лобовую атаку с мгновенным перемещением и пронзил его грудь клинком Кусанаги. Тоби округлил глаза, не успев даже отреагировать на скорость Наруто, и из его рта тонкой струйкой потекла кровь. «Ты прав, это конец, КРХ». Сглотнув кровь, Тоби начал говорить. «Боюсь, в этот раз ошибся именно ты, отец, и это твоя последняя ошибка». «Чё?» — поднял глаза Наруто. Внезапно меч оказался в руках у Тоби, который будто поменялся с отцом местами. Тонкая струйка крови потекла изо рта Наруто, а покров золотой чакры исчез с последним и отдавшимся болью во всем теле стуком его сердца. «Когда я заглянул в глаза своей императрицы, я сразу понял их суть. Она не просто способна поставить две печати. Белая и черная метка ее глаз позволяют манипулировать душами, свойствами или чакрой, на которую они наложены в пространстве времени. Все, под ее взглядом, даже техники, все в ее власти, а если к этому добавить жемчужину памяти мира, через которую она сможет смотреть куда угодно и видеть наложенные метки в реальном времени. Она же сможет манипулировать ими на ходу. Спасибо тебе за данное нам время. Мы смогли не только создать расширенный геном, объединив в Тасуне силу льда Хаку и силу его пламени со способностью управлять им, добавив туда также силу мудреца. Мы смогли, на основе сил всех вестников, создать еще одну уникальную технику. Передав Хаку почти всю мою силу посредством тех же меток, мы смогли заставить даже тебя поверить, что ты сражаешься со мной настоящим. Нам пришлось даже поменяться некоторыми свойствами крови, чтобы я смог проходить через зеркала подобно ему, КРХ. Раздалось от сморщившегося Наруто. Маха поделилась частью свойств своей крови с Хаку, чтобы он смог использовать ее силу и накладывать печати с теми же свойствами. Ты ведь знаешь, что печати можно накладывать не только силой глаз, но и с помощью крови. Таким образом, проливая свою кровь, Хаку мог даже ограниченно манипулировать пространством временем в рамках наложенной на его тело печати и пока имел достаточно чакры. А в рамках этого пространства, Маха способна изменить ход любого события. Внезапно пространство вневременной тюрьмы начало трещать. ТЦ. Похоже, что эта техника недолговечна, но большего я и не ждал. Главной ее задачей было изолировать нас в пространстве и времени, а также передать полный контроль императрице над всем, что коснулось крови Хаку внутри. Наруто вновь вздрогнул и опустил взгляд на меч, пронзивший его сердце, который сейчас был в руках Тоби. Уже догадался. Вижу, тебе понравился мой маленький, но полезный подарок из глубины веков. Меч длинной травы также известен как меч императора. Смекаешь? Ухмыльнулся Тоби. Я бы никогда не позволил мечу, который сам создал, своему сокровищу, ранить мое тело. С этими словами он резко вытащил меч из тела Наруто под окончательно потрескавшийся на стеклянные осколки мир. Внутрь ворвался воздух затерянной горы, и за спиной Тоби из открывающегося портала на полной скорости к телу Наруто рванул Саске, подхватив его и взмахом руки, обернутой в молнию, заставил Тоби отпрыгнуть в сторону. Подхватив тело Наруто свободной рукой, Саске округлил глаза, осмотрев его шаринганом. Чакра леса более не поступала, основной канал в сердце был уничтожен, и кровоточащая рана не затягивалась, а Наруто обмяк и бледнел с улыбкой на лице. «Прости, Саске», — раздалось от него. «ТЦ, Наруто, ты не смеешь вот так подохнуть», — кричал он ему в лицо, упав на одно колено и придерживая его тело. «Наруто», — кричал он, что было силы, но глаза его друга медленно закрылись, и Саске увидел, как очаг его чакры окончательно погас, поняв, что это конец. «Ха, надо же, ты появился здесь раньше, чем я думал», — раздалось от Тоби. «Я хотел уже уйти, оставив тебе только его тело. Видимо, я все же неверно рассчитал разницу во времени между внешним миром и затерянной горой. Честно говоря, сражаться с тобой сейчас. Впрочем, шансы есть. Тасуни неплохо тебя потрепал, тень Индры. Давай», — ухмылялся Тоби, встав в стойку с мечом в руках. «Это будет честный бой за право править этим миром между тенью Индры сенсея и его наследником». Произнося это, он внимательно смотрел на Саске, который опустил голову, и взгляд на тело павшего друга, и с его лица две капли воды пали на побледневшее лицо Наруто. «В другой раз», — прошептал Саске и ухмыльнулся, не глядя на Тоби. «Что, слезы? Ты точно реинкарнация Индры сенсея?» Под эти слова противника Саске резко поднял загоревшиеся разным цветом глаза и затянул себя и с телом Наруто в открывшийся портал, который мгновенно схлопнулся за мгновение до того, как Тоби рванул к ним со взмахом меча, рассекая воздух. Примечание к части. Эпилог. Кап, будто с потолка старого подвала, со старой ржавой трубы в лужу на полу капнула капля воды. На деле, вода здесь была повсюду, как и тусклый свет, который исходил от плывущего в бесконечном плоском океане тела. «И долго ты собираешься дрыхнуть, плавая в этой воде?» — раздался рычащий голос из глубокой темноты, и оттуда же свет алых глаз с их открытием пронзил окружающую бесконечную водную плоскость тьму. До моих ушей этот рык доносился очень смазанно, но я хорошо начал ощущать, что действительно куда-то плыву, лежа спиной на поверхности воды. Медленно открывая набитые песком глаза, я едва ли замечал разницу. Потолка как такового не было, лишь непроглядная тьма наверху. Чуть подняв шею, я увидел свое тело и несколькими секундами позже свои руки и ноги, попытавшись ими пошевелить. Вода или что бы это ни было, была достаточно тяжелой, чтобы не дать мне сразу утонуть. Немного побултыхавшись в холодной воде, которая меня неплохо взбодрила, я рефлекторно поднялся на ноги на ее поверхности. Хех, забавно. Помню, как больше недели потратил в тщетных попытках провернуть такое в первый раз, а сейчас, даже в таком месте, ходить по воде для меня не тяжелее, чем дышать. Глянув на свои руки и промокшие рукава фиолетового кителя и рубашки, я несколько раз сжал кулак. После этого увидел свое отражение на поверхности этой воды. На меня все еще смотрел своими синими глазами блондин с короткой стрижкой и небольшими морщинами на щеках в виде усов. «Хех», — выдохнул я, прикрыв глаза. «Видимо, это еще не конец, а?» — спросил я в пустоту, отчетливо чувствуя согревающее кю и присутствие за своей спиной того, кто был здесь с самого первого дня и мгновения, наблюдая за моей жизнью. Путь в самом начале я почти и не ощущал его толком, а когда-то и вовсе боялся. «Не знаю», — ответил мне в спину рычащий голос, и я решил просто расслабиться и сесть на поверхность воды, взглянув вдаль, где ни толком ничего не было видно, и лишь далеко на фоне раздался звук. «Кап, хех, думаю, оно даже лучше, если на этот раз уже точно конец. Все же мир шиноби — это не мое. Никогда не смог бы вывозить на полную катушку», — произнес я. «Ты всегда так говорил и всегда справлялся лучше, чем кто-либо на моей памяти», — ответил рычащий голос мне в спину. Я повернул голову через плечо и увидел два его громадных алых глаза и контуры лисьей морды во тьме. «Ты действительно так думаешь, и какой смысл мне тебе врать, если я умру вместе с тобой?» — ответил он вопросом на вопрос. «Сам знаешь, я не из тех, кто будет утешать кого-то». «Это да», — отвернувшись, произнес я. «И что теперь? Не знаю. Я ничего не чувствую. Это действительно похоже на то, когда я умирал раньше. В этой тьме можно провести годы, накапливая ярости, когда я уже терял счет тому, сколько раз засыпал и просыпался здесь в одиночестве. На следующий цикл я вновь засыпал, чтобы вновь проснуться уже живым. А то ну как, а, интересно, могло ли меня утащить за тобой на круг бесконечного перерождения? Это вряд ли. Хоть я и рад, что нашел тебя плывущим здесь, но, сильно сомневаюсь, что, уснув, увижу тебя вновь, или если уснешь ты, что сам увидишь меня или вообще кого-нибудь. Вот значит, каково умирать? Просто растворяешься здесь в одиночестве, и старика шести путей мы встретили в похожем месте. Только вот сейчас, даже сконцентрировавшись, никого кроме тебя я тут толком не чувствую. Я тоже. Честно говоря, я и тебя чувствую с трудом. Мне начинает казаться, что я тебя выдумал и говорю тут сам с собой, сойдя с ума от одиночества в этой тьме. Ахахах. А смешная была бы концовка, согласись, а, оказывается, все это время, и вся эта жизнь была лишь плодом моего воображения. А на самом деле я сейчас лежу связанный в мягкой комнате и, пустив слюну, бормочу что-то невнятное про какого-то лиса, шиноби и весь этот бред. ТЦ. Раздалось от лиса. У нас с тобой явно разное чувство юмора. Ага. И как только мы так хорошо ужились друг с другом, выбора не было. На деле ты был мне как кость в горле. Тогда ты болючая заноза в жопе. Для меня ты вообще был клеткой, не забывай. Да таких буйных, как ты, только в клетке и держать. Бе-бе-бе. Перекривлял я его. Хех, ты толком и не изменился за эти годы, а вот ты изменился, Курама. Вновь повернувшись к нему, произнес я и в стиле би протянул ему кулак, ТЦ. Он в ответ, сжав лапу в подобие кулака, протянул мне ее в ответ и слегка отбил. Кап-кап, мы сидели и говорили о разном вот уже несколько часов или толком не знаю сколько. Многое успели обсудить из прошлого и настоящего, но когда темы почти закончились, и мы оба задумались о будущем, то тут же заткнулись. Эй, Курама, ты не злишься? На что? Мы все же просрали. Нет, я просрал наш мир. Можно было сражаться получше. Ничего еще не кончено. Я уверен, что вернусь и посмотрим, кто кого. Если этот засранец не подохнет сам, то я ему устрою. Он еще многократно пожалеет о том, что вновь воскрес и выступил против меня. Рыкнул Курама. Мне жаль, жаль, что мы не сможем взять второй раунд вместе. Таких людей, как ты. Да забей на меня, я лишь жалкий неудачник, и, умерев такой жалкой смертью, только доказал это. Неудачник, говоришь? Хех, возможно, что именно такой человек и нужен, не думаешь? Взять, например, его. Тут слово «неудачник» точно неприменимо. Ему повезло родиться в семье ХКГ, все, за что бы он ни взялся, у него получалось. Даже серьезные трудности он преодолевал достаточно легко и болючих поражений и потерь не испытывал. В итоге мы бились с ним насмерть и, честно говоря, не думаю, что кто-то вроде меня нашел бы с ним общий язык. Если же взять твоего друга Саске, то даже с ним я был бы куда более совместим. Хех, тогда план следующий. Тебе следует найти человека из Учих и стать его хранителем. Представь себе силу хвостатого и шарингана, БРРР, и представлять не надо. Я уже был внутри Мадары. Ой ты черт, старина Мадара, я уж и забыл про него. Земля стекловатый, а если серьезно, то я не думаю, что смогу найти того, кому буду доверять. Найдешь, ответил я, ухмыльнувшись. Это мое тебе завещание, приказ, последняя просьба, если угодно. Найди его, найди нового избранного, найди того, кто с кем сможешь сражаться бок о бок и продолжая исполнять волю старика Хагарама. В этом твоя суть и долг как старшего брата всех хвостатых, Курама. А я, моя история заканчивается здесь. Хех, еще не хочешь спать? Не, сглотнув, произнес он. Тогда поболтаем еще какое-то время. Кап-кап-кап, в этот раз звук стал ощутимо более слышим, а по воде начала идти бесконечная рябь. Напрягшись, я поднялся на ноги, а вода начала светиться фиолетовым светом. Это еще, что за? Понятия не имею, но куда уж хуже. Рыкнул лис и также напрягся, когда мир вокруг начал трещать и отовсюду пробивались лучи яркого света. А во, произнес я, когда все начало трястись и из ниоткуда поднялся холодный ветер, от которого пришлось прикрыться руками. Мое тело начало гореть в зеленом пламени, которое почти не чувствовалось. Похоже, что это все. Не торопись. Думаю, что скоро мы узнаем, что тут не так. Лучше приготовься и давай, что бы там ни было, постараемся встретить это вместе. А, ухмыльнулся я, вновь глянув на леса, который также весь загорелся зеленым пламенем. Мир окончательно пошел трещинами и рассыпался, а по нашим глазам с ветром ударил яркий белый свет, от которого я прикрылся руками, но он все равно поглотил меня полностью. Больно. Первое, что я почувствовал, это боль в глазах. Картинка постепенно восстанавливалась, и слепящий свет сходил на нет, но как же, черт подери, больно глазам. Это перерождение, опять, увольте. Нет, не хочу. Постойте. Глянув на свои руки и рукава какого-то белого халата, я несколько раз сжал кулаки на фоне просторной комнаты, выполненной в традиционном японском стиле. Обнаружил я себя сидящим на футоне и, оглянувшись по сторонам, размял шею. Никого рядом не было. Мое тело, судя по ощущениям, росту, весу, рукам и ногам явно не изменилось. Только в глаза будто перца насыпали, я уже устал моргать и плакать, а также вытирать слезы, чем занимался последние пару минут, вслушиваясь в щебетание птиц, воющий ветер за широкими окнами и дверью, которую еще толком не осмотрел. Очнулся наконец, ударил мне в спину знакомый, но чуть более хриплый голос. Я уж подумал, что не сработает. Ась. Резко развернувшись, я увидел сидящим у стенки в черном кимоно с белым поясом того, кто стал мне как родной брат. Саске. Только вот он сильно похудел. На руках виднелись зажившие ожоги. Щеки были впалые, как у Итачи, каким я его помнил, а глаза перевязаны черной повязкой, как будто. Чего? Ты? Но ведь, взглянув внимательнее и еще раз протерев глаза, полностью повернувшись к нему лицом, я увидел, что его волосы полностью побелели, губы высохли и потрескались, но он улыбался, повернув ко мне лицо и подпирая стенку спиной. Да, все именно так, как ты продумал. Я же обещал, что сделаю это, если ты подохнешь. Я не понимаю. В ответ он попытался встать, но сморщился от боли и не смог. Кэрха. Он упал и вновь сел, сдвинувшись от стенки уже ближе ко мне. Я тут же смахнул покрывало и в своем халате на голое тело подскочил к нему, поддержав его спину. Коснувшись его, я почувствовал, что он буквально горел изнутри. Температура его тела была не менее 40. Он положил свою исхудавшую ладонь на мое плечо и, глядя в пол в своей повязке, продолжал улыбаться. Хех, похоже, времени почти не осталось. Я приказал всем. Кхе. Он морщился даже от легкого кашля, и, видимо, ему действительно оставалось недолго. ТЦ. Приказал. Попросил убраться подальше отсюда. Думаю, они ждут тебя через пару комнат или на побережье. Побережье. Я прислушался, и действительно со стороны улицы за стенкой я услышал что-то похожее на шум моря или океана. Какого? Не перебивай, чертов придурок. Произнес он. Я поясню. Хех. Он молчал примерно полминуты и затем продолжил. Мы в другом мире. Пятый протокол по чрезвычайной ситуации сейчас выполнен примерно на 90%. Тот самый мир, который мы готовили к. Кхе. Белый, 5. Джунгли и пустоши уже зоны желтые от 6 до 10. Шахты от белой до красной 11 и 12. Ничего хуже 12 уровня в этом мире мы не обнаружили. С этим сможет справиться кто-то уровня КГ. Тебе такое вообще на один зуб. ТЦ. И ты считаешь, что вот так должно быть? Я все решил. Я вернул не только тебя, но и леса, и еще кое-кого, чьи тела удалось собрать до кучи. Кроме тебя с Куром и все уже давно очнулись. Ты так уже почти сутки лежал. На этом я округлил глаза. Твое тело уже давно подало признаки жизни, и я попросил Сакуру. На этом он коснулся своей повязки на глазах и улыбнулся еще шире. Теперь они твои. Чего? Я начал спешно искать зеркало по сторонам, но ничего подобного рядом не было, а отражение в окнах было слишком размытое, чтоб что-то увидеть, но поднося ладонь ближе к глазам, я понял, что могу видеть ее поверхность даже в полной темноте, будто бы автоматически включался серый режим ночного видения. И еще, после его слов я не только почувствовал, но и увидел свою чакру, текущую по рукам и ногам в огромном количестве, огромном по сравнению с его быстро затухающим очагом ближе к сердцу. Саске, ты можешь не прощать мне эту наглую выходку. Теперь все в твоих руках, как и всегда. Так было, и я верю, что так должно быть. Теперь, когда я почти все тебе рассказал, помоги. Я вопросительно посмотрел на него. Помоги лечь, «Придурка кусок, не хочу подохнуть сидя», — произнес он, будто мог видеть мое лицо без своих глаз. Я кивнул и помог ему, аккуратно уложив его на футон, где очнулся сам, и накрыл его легким одеялом, также сложив его руки на груди. Ох, как много я бы хотел ему сказать, ох, как много, но что уже махать кулаками и кричать. Шумно выдохнув, я смирился. Думаю, Лис тоже скоро очнется и будет не менее шокирован. Я уже чувствую слабые токи его чакры внутри. Что, не будешь орать и топать ножками, как ты любишь? Подколол он меня лежа, т.ц. Хех, думаю, на этом все. Что будет дальше, решать тебе, ну и тем, кому позволишь. Портальную машину я уничтожил, а все данные и протоколы либо здесь, либо их также уничтожили. Все, кто что-то знал, уже тоже здесь. Этот ублюдок не найдет вас. Сам уж решай, будешь ли возвращаться или попробуешь построить свой рай здесь. Только одно хочу попросить, чтобы... КРХ, если это не слишком нагло с моей стороны, говори уже, ответил я, едва сдерживая слезы и сжимая его костлявую руку. Мы так и не нашли Тимари, да и времени особо. Думаю, тебе понадобится новая жена. Я не буду настаивать, но, даже если у вас ничего не выйдет, прошу, позаботься о Сакуре. Теперь, КРХ, теперь ты за нее отвечаешь. Хех, обещаю, ты, теперь мне еще легче уходить. Ты, не подведешь. Прощай, мой, единственный, говорили мы одновременно, друг, раздалось уже от меня, а его лицо застыло со слегка приоткрытым ртом, и я увидел и почувствовал, как его очаг чакры угас и вновь вытер слезы на лице. Прикрыв его рот, сложив его руки на груди и поправив кимоно, я поднялся на ноги, сжав кулаки, я глянул в сторону двери, уже слегка чувствуя за ней присутствие остальных, кто ждал меня, толком не зная даже как. Я сейчас выгляжу, мне было действительно страшно выходить, и стоя напротив двери, я потянулся к ней дрожащей рукой. Хех, думаю, моя жизнь и история закончена, по крайней мере в привычном уже мире. Что будет дальше, я боюсь даже предполагать, как и открывать эту чертову дверь, боясь столкнуться с тем, что ждет меня за ней. Одно знаю точно, ничего уже не будет как раньше, но с кем-то мы точно еще увидимся.